Мы полюбили тебя, но не выдержать тебе нашей жизни. Джон долго думал над последними словами. Если и Орва считает его не совсем полноценным человеком, то каково же ему будет у себя в Порт-Хоупе? Но однажды Орва, как бы между прочим, обронил: «А если тебе приглянулось у нас, нечего торопиться, поживи у нас». 10. Произошли события, которых Джон не мог постичь. Иногда среди ночи или ранним утром Токо вскакивал со своей оленьей шкуры и выходил наружу, где тихо скрипел снег под торбосами его друзей. Осторожные шаги удалялись по направлению к морскому берегу. Чем длиннее становился день, тем чаще бывали отлучки Токо. Иногда он исчезал до вечера и возвращался, когда долгое солнце садилось за темные скалы западных мысов. «Куда он уходит?» — осмелился все же спросить Джон у Пыльмал. «С богами поговорить», — просто ответила Пыльмал, словно боги были ближайшими соседями, и с ними можно было запросто общаться. «О чем же они толкуют?» «Женщине это знать не положено», — отвечала Пыльмал и, подумав, продолжала. «Однако думаю, что говорят о тюленях, моржах и погоде». «Важные разговоры», — заметил Джон. Но озабоченному и замкнувшемуся Токо вопросов он не задавал. В дни, когда не было ранних отлучек, они отправлялись на промысел. Солнце вставало рано. Длинные тени от торосов и береговых скал быстро укорачивались. Ослепительно блистал снег. Чтобы не заболеть снежной слепотой, Токо и Джон пользовались своеобразными очками, тонкими кожаными полосками с узкими прорезями для глаз. Такие окуляры сильно ограничивали кругозор, зато можно было не опасаться коварных солнечных лучей. Буквально за несколько дней все открытые солнцу части тела Джона так загорели, что цветом своим почти не отличались от цвета кожи Токо. «Я стал почти такой же, как ты», — говорил ему Джон, показывая на потемневшие участки своей кожи. «Твоя правда», — соглашался Токо и чувствовал в душе удовлетворение. «Сон», — так называли в селении Джона. Этот беспомощный, жалкий человек, не имевший ни малейшего понятия о том, как должен жить настоящий мужчина, начинал становиться человеком в подлинном смысле. Он даже изменил походку и идет чуть пружинящим шагом, а ногу ставит так, что она не поскользнется. И не хватает снег, как в первые дни. Узнал, что лучше потерпеть до возвращения. От снега жажда только усиливается. Пройдет еще немного времени, и сон ничем не будет отличаться от настоящих людей. Его можно будет брать не только на охоту, но и на торжественные жертвоприношения, на которые по утрам уходил Токо. Скоро будет самое главное священнодействие. Перезимовавшие кожаные байдары снимут с высоких подставок, унесут к морю и зароют в снег, чтобы тающим снегом смочить высохшие за зиму покрышки байдар, моржовые кожи. В это утро все боги получат подарки, и к ним будут обращены торжественные слова – а мужчины словно обретут новые силы, ибо приближается пора, когда моржи появятся в море, а охота на них требует много сил.